Глава 24. В здании суда наконец-то воцарилась полная тишина. Сгустилась тьма, и мальчишки бесшумно подтянулись к пожарной лестнице, чтобы взобраться на четвертый этаж, поближе к часовой башне. Они замерли перед окошком, которое должен был открыть Том, но за стеклом никого не оказалось. «Проклятье!» — выпалил Дуг. «Надеюсь, его не заперли в сортире?» «Ща прибежит!» — сказал Чарли. «Сортиру вообще на замок не запирают». И впрямь, откуда ни возьмись, за оконным переплетом возник Том, который подавал им знаки и шевелил губами, но слов было не разобрать. Возившись, он сумел поднять оконную раму, и по вечернему воздуху поплыли конторские запахи. «Можно влезать», — сообщил Том. «Без тебя знаем», — огрызнулся Дуг. Мальчишки друг за другом скользнули внутрь и устремились по коридорам к той двери, за которой скрывался часовой механизм. «Зуб даю», — пробормотал Том. «Эта чертова дверь тоже на замке». «Подавись ты своим зубом», — бросил Дуг и подергал дверную ручку. «Еще не легче. Не хотел говорить, но ты как в воду глядел, Том. Никто случайно не прихватил петарду?» Шестерка рук стремительно нырнула в карманы комбинезонов и также стремительно взметнулась вверх с тремя петардами в 4,5 дюймов. «Что толку-то?» — фыркнул Том. «Спички нужны». Дуг разглядывал злополучную дверь. «А как присобачить петарды, чтобы они рванули прицельно?» – задумался он. «С помощью клея», – ответил Том. Склонив голову на бок, Дуг ухмыльнулся. «С помощью клея это неплохо. Кто, интересно, таскает с собой клей?» В воздух взметнулась одна рука. Оказалось, это рука Пита. «Держи клей, бульдог называется», – сказал он. «Авиамодели склеивать купил. На нем еще бирка прикольная была с бульдогом». «Попробуем». Дуг щедро выдавил клей на одну из двух 5-дюймовых петард и крепко прижал ее к двери. «Всем оттянуться назад», — приказал он и чиркнул спичкой. Армия повиновалась, а сам он зажал уши и стал ждать, когда рванет. По шнуру с фырканьем змеился рыжий огонек. Взрыв получился на славу. Следующий миг показался вечностью, бойцы даже приуныли, но тут у них на глазах дверь медленно-медленно подалась. «Ну, что я говорил?» – воскликнул Том. «Язык прикуси», – оборвал его Дуг. «Заходим». Он широко распахнул дверь, потянув ручку на себя. Вдруг снизу послышались чьи-то шаги. «Кто там?» – прокричали с первого этажа. «Дьявольщина!» – прошептал Том. «Зуб даю, это сторож». «Эй, кто там?» — выкрикнул тот же голос. «Айда!» — и Дуглас впереди всех ринулся в дверь. Наконец-то они проникли внутрь часов. Со всех сторон их обступила громоздкая пугающая махина неприятеля, щитовода жизни и времени. Сердцевина города, самая его суть. Дуг явственно ощущал, как бытие всех известных ему людей безостановочно вращается вместе с тугими пружинами. Часы шли молча. Теперь его осенило, ведь они и прежде никогда не тикали. Никому не доводилось слышать, чтобы они вели свой отсчет вслух. Просто каждый из горожан слишком уж напряженно вслушивался и улавливал биение собственного сердца и мерное течение жизни в запястьях, в груди и в висках. А здесь царило холодное металлическое безмолвие, немое движение, которому сопутствовали только слабые шепотки стали и меди, да еще блики и отсветы. Дугласа затрясло. Сейчас они были рядом. Дуг и эти часы, которые, сколько он помнил, еженочно обращали в его сторону свой лунный лик. Великая махина грозила протянуть к нему пружины, опутать медными кольцами и бросить в жернова шестеренок, чтобы окропить его кровью свое бесконечное будущее, пронзить чистоколом зубцов и располосовать кожу на тонкие полосы, которые можно потом играючи настроить на разные лады, не хуже, чем в музыкальной шкатулке. И тут, выбрав подходящий момент, часы громоподобно откашлялись. Исполинская пружина выгнулась, будто готовясь произвести пушечный выстрел. Дуглас и глазом моргнуть не успел, как на него обрушилось форменное извержение. «Один. Два. Три!» Это выстреливал часовой колокол, а Дуглас превратился в мотылька, в мышонку, угодившего в ведро, которое без устали пинают чужие башмаки. Башня ходила ходуном, как при землетрясении. На ногах не устоишь. «Четыре!» 5. 6. Покачиваясь, он зажимал уши ладонями, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Вновь и вновь. 7. 8. В воздухе грохотали раскаты. Пораженный, он прислонился к стене и зажмурился. С каждой штормовой волной у него обмирало сердце. «Шевелитесь!» – вскричал Дуглас. «Петарды сюда!» «Смерть железным гадам!» – провозгласил Том. «Это мне положено говорить», – осадил его дуг. «Прикончить часы!» Чиркнули спички, вспыхнули запалы, и петарды полетели в механическую трубу. За этим последовал дикий топот и гвалт. Мальчишки уносили ноги. Они запрыгивали на подоконник четвертого этажа и чуть не кубарем летели вниз по перекладинам пожарной лестницы. Когда все были уже на земле, в башне прогремели два взрыва, сопровождаемые оглушительным лязгом металла. А часы все били раз за разом, без остановки. Они цеплялись за жизнь. Вровень с ними кружили голуби, точно клочки бумаги, пущенные по ветру с крыши. Бом! Небеса раскалывались от громоподобных ударов. Рикошет, скрежет, последняя отчаянная судорога стрелок, а потом... тишина. Оказавшись у подножия пожарной лестницы, мальчишки задрали головы и уставились на мертвую махину. Никакого тиканья, ни придуманного, ни всамделишного, ни тебе птичьего щебета, ни урчания двигателей, только легкие выдохи спящих домов. С минуты на минуту глазеющая вверх армия ожидала услышать предсмертные стоны круглолицего циферблата, искореженных стрелок, цифры внутренностей, а вслед за тем все ближе и ближе скользящий скрежет медных кишок и железных метеоритных дождей, которые обрушатся на газон, чтобы придавить неприятеля ракочущей лавиной минут, часов, лет и вечностей. Но нет, только тишина. Да еще эти часы, безгласные и недвижимые, которые обезумевшим привидением белели в вышине, опустив никчемные мертвые руки стрелки. Тишина. И опять долгая тишина. Но в домах уже вспыхивали огни, по всей округе перемигивались яркие лучики, а горожане выползали на открытые веранды и вглядывались в темнеющее небо. Весь в испарине Дуглас по-прежнему смотрел вверх и собирался что-то сказать, когда тишину прорезал вопль. «Я это сделал!» — кричал Том. «Том!» — не выдержал Дуг. «Мы все вместе! Вот только разобраться бы, что мы сделали!» «Смываться надо!» — сказал Том, — «пока нас не накрыло!» «Кто здесь командует?» — рассердился Дуглас. «Я больше не буду!» — сказал Том. «Бегом марш!» — приказал Дуг. И победоносная армия умчалась в темноту.